Когда, мой друг, ты брата оскорбил, разить его бессмысленным укором, взамен любви печали горесть врил, тайник души его суровым словом. Спеши сказать сердечное «проси», пока в нем жизнь не скрыла тьма немая, и свет горит на жизненном пути. Жарких чувств полна душа живая. Но если он без мира поспешит, страну теней тобою оскорбленный, ничто, мой друг, тогда не самим собой твой бедный дух смущенный. В лицо могила мне прожечь слезой, и смерть полна быть может сожаленья, не даст тебе жизненном пути, и в жарких чувств полна.